Глава 35. К удивлению Сергея, заселение счастливых новоселов проходило гладко. Наташа с Алис заранее распределили жилье, и все, что людям нужно было сделать, это прийти, получить ключи и расписаться за них. Но появилась еще одна проблема – нехватка мебели и кровати. Новоселам пришлось спать в спальных мешках, но даже так люди были счастливы. Лучше спать в спальном мешке, но в своей квартире, чем в шикарной кровати, но посреди леса. В столовую спешно перенесли продукты, и ответственные за это люди начали готовить ужин. Этим днем была забита сотня кроликов, потому всех ждал настоящий пир. Ужин первых лиц убежища также был шикарным. Для этого дела босс достал несколько бутылок хорошего вина и коньяка, а Алис с Жизель, женой Соломона, приготовили лучшие мясные блюда, что они знали. Праздничный стол ломился от явств, большую часть которых составляли мясные блюда. «Очень вкусно», – похвалил босс, съев нечто из мягкого теста с начинкой из мяса с овощами. «Это Жизель готовила, она очень хороша в кулинарии», — сказала Алис с загадочной улыбкой на лице. Босс хотел сказать, что Алис тоже очень хорошо готовит, но, посмотрев ей в лицо, передумал. «Я знаю, что у тебя в последнее время очень много работы, потому ты можешь передать готовку Жизель». Сергей понял намек девушки и был не против. Алис в последнее время занималась всеми делами убежища. Возникало множество проблем, которые нужно было решать, дел, которые нужно было согласовывать, всех следовало организовать, всем дать работу и наладить ее процесс. «Хорошо, босс. Жизель, ты согласна?» – сказала Алис, как будто бы они это и не планировали. «Конечно», – радостно ответила Жизель. Она очень нервничала, хоть Алис и говорила, что босс согласится. До этого Жизель никак не могла себя проявить, потому боялась за свое будущее и будущее детей. Говорит на французском. «Мама, я буду тебе помогать», — сказала маленькая девочка 7 лет, потянув Жизель за рукав. Девочка была дочь Жизель и Соломона Ирен. Она очень сдружилась с Пиром, сыном Алис, и та часто оставляла его у Жизель. Это также повлияло и на Доминика, брата Ирен. Первые дни в убежище тот был практически никаким, но, попав в доброжелательную и мирную среду, мальчик стал постепенно оживать. Он пока не говорил, но уже проявлял эмоции и сам ел. Пир продолжался. Люди ели и пили, кроме Сергея и еще парочки человек. Боссу нельзя было алкоголь, и все это знали, поэтому старались не травить душу и пили быстро и без комментариев. «Босс, а какие у вас планы? Вы так и продолжите торговать в Париже?» – спросила немного пьяная Аннет. «Нет, Парижу хана. Выполню задание, попробую продать побольше еды и сразу же двинемся прочь от этого проклятого места». «А куда вы направитесь? Говорят, на Британских островах безопасно». На этот раз спросила сильно пьяная Энн. «На родину, конечно же. Да и какая разница, где безопасно, где нет. Враги снаружи не смогут сюда попасть, а там я как-нибудь разберусь. Но нам нужно больше людей, больше монет и больше припасов. Потому буду двигаться через ранее густонаселенные районы. Наташа, составишь мой маршрут?» «Да, босс». Наташа сидела рядом с боссом, потому как он не пил. А она быстро пьянела даже от запаха. Прошлого раза с пьянкой девушки хватило, ей тогда долго было плохо. «Также выдели интересные места, где можно поживиться, и хорошо укрепленные тоже. Если и будут выжившие, то только там». «Поняла, босс. Я отмечу все интересные места и составлю маршрут. Но какова конечная цель?» «Для начала Берлин. Оттуда решим, какая точка будет следующей». Разобравшись с планами, народ продолжил гулять. Екатерина, как обычно, устроила концерт, но на этот раз она просто играла на гитаре. Петь в пьяном виде у нее получалось довольно скверно. Наташа, чувствуя, что начинает косить от запаха алкоголя, ушла спать. Вскоре ушли и Али с сыном. Их примеру последовали и Жизель с детьми. Остальные продолжили праздник, но и Сергей не стал задерживаться. Народ уже набрался до поросячьего визга, и такое, как правило, ничем хорошим не заканчивается. «Босс, вставайте, босс! Уже полдень, а он никак не хочет вставать. Почему вечно я? Я еще ни разу не смогла его разбудить!» Перед домом босса стояла и кричала Энн, но входить опасалась. Ей хватило прошлого раза. «Хм, Наташа спит, после вчерашнего ей плохо, а из бездельников остаешься лишь ты», — подколола Аннет раздраженную Энн. «Все, я пошла за Алис». «Подожди, я с тобой, у меня тоже есть дело». Вскоре девушки удалились, оставив центральный сектор тихим и безлюдным. Пробуждение Сергея прошло необычайно хорошо. После такого даже шевелиться не хотелось. Баки были опустошены на максимум возможного. Еще одним необычным явлением было теплое полотенце, положенное на его глаза. Поняв, что происходит что-то не то, уже проснувшийся босс снял полотенце с лица, но дверь уже захлопнулась, и в комнате остался лишь он сам. «И что это было?» 11 часов! Черт, меня снова не смогли разбудить!» Благодаря стараниям Алис у босса образовалась привычка спать до ритуала пробуждения, и даже будильник редко когда мог справиться. Одевшись и выйдя из дома, босс попытался найти злоумышленника, доброго человека на улице, но никого не нашел. «Говорит на русском». «И где все?» «Ну и ладно». Сергей пожал плечами и пошел к ноутбуку проверить, что творится на улице Парижа. А на улице все обстояло как обычно. Красные зомби сидели в засаде, иногда появлялись блуждающие зомби-одиночки, но их быстро ловили красные и подключали к кукурузе. Кукурузой прозвали ту неведомую хренотень со щупальцами, к которой присоединяли обычных зомби, делая из них красных. Пользуясь свободной минуткой, босс запустил программу «Персонал». После улучшения программы до 4-го уровня, та стала показывать характеристики и навыки жителей убежища, ставших системщиками. Также можно было узнать о состоянии здоровья, запасе сил и настроении жителей. «Хм, Сильви уже 5-го уровня. Надо будет узнать, какие способности она получила». «Что? Щупальца? Ха, забавная штука». Просматривая список с навыками, босс заметил один довольно интересный. Судя по тому, что у обладателя не было должности, он получил навык, помогая отбиваться от зомби. «Интересно, у него конечности превращаются в щупальца, или он может выбирать, что сделать щупальцем?» В воображении босса появилась жуткая сцена, где у мужчины из трусов вылезала хентайная тентакля. Фу-фу-фу. «О, босс проснулся!» Послышался звонкий голос Энн. Рядом с ней шли Аннет и Алис. «Босс, вы уже проснулись? Простите, меня разбудили рано утром из-за возникшей проблемы, и я не смогла вас разбудить», раскрасневшись, сказала Алис. Тогда кто?» «А, ладно, что за проблемы были?» Сказал босс, ощущая возбуждение. Когда он смотрел на раскрасневшуюся Алис, то волей-неволей вспоминал секс с ней. «При переносе мебели со склада произошел несчастный случай, и несколько человек получили легкие травмы. Из-за этого начался скандал». Увидев пожирающий взгляд босса, девушка чуть не поперхнулась от неожиданности и еще сильнее зарделась. Взяв себя в руки, она продолжила. «В итоге скандалистов отвели к забору и заставили патрулировать до обеда, а Соломон еще раз напомнил, что было бы неплохо обзавестись карцером или тюрьмой для нарушителей спокойствия». «Да, я совсем забыл про это. И еще одно. Как там наш спасенный военный? Я про него совсем забыл». «Недоволен, что его держат в заперти, но счастлив из-за сытного и вкусного рациона». «Ха, а может, его стоит завербовать к нам? Поговори об этом с Соломоном». «Хорошо, босс». «Аннет, снаружи все по-прежнему?» «Да, босс, красные хватают обычных, делают из них красных, и те куда-то уходят». «В общем, пока мы в заднице». «Да, босс». «Ну, тогда почему бы нам не поесть?» — предложил босс, держась за бунтующий от голода желудок. точно, вы же еще не завтракали!» Алис убежала к себе домой и через минуту вынесла немного еды, оставшейся после пирушки. «Много не ешьте, испортите аппетит перед обедом». «Хорошо, хорошо», – улыбаясь, сказал Сергей и принял тарелку с остатками мяса и овощей. «Так, и что я здесь забыл?» – вопросил пространство Сергей посреди одной из квартир инопланетян в доме на присоединенном осколке. «Надо что-то делать с головой. Нехорошо это». Сергей вновь оказался не пойми где и не пойми зачем, и это уже пугало. «Босс, мы нашли интересную вещь!» Позади раздался голос Соломона. «Соломон, а зачем мы сюда приперлись-то?» «Босс, у вас снова потеря памяти?» «Нет, я решил проверить, а не рептилоид ли ты, что захватил тело моего человека? Конечно, проблема с головой». «Вы решили проверить, есть ли здесь интересные устройства и новые технологии?» «И как? Есть?» «Устройства есть. Технологии на уровне начала 90-х. Пойдем, я нашел телевизор». Соломон привел босса в другую квартиру. Что было интересно, так это форма комнат. Не нашлось ни единой комнаты в форме прямоугольника. В основном были треугольники и трапеции. Если упростить, то каждая квартира представляла собой схематичный, немного покусанный кусок пиццы. «Это телевизор?» «Да, босс, я в этом уверен на все 100%. Обычно ламповый телевизор, просто странной формы», — подтвердил Луи. Соломон, босс и Луи стояли перед деревянным шкафом, в который был встроен большой телевизор. Его экран был овальной формы, но не горизонтальным, как привыкли на Земле, а вертикальным, как если бы он был разработан для просмотра видео со смартфонов. «Больше ничего интересного нет?» «Нет, босс, сплошной хлам. Есть пара интересных решений, но ничего полезного», — уверенно заключил Луи. «Могу сказать, что электроника в их мире была уделом богатых. Слишком уж ее мало, и выглядит она как изделие под заказ». «Ладно, возвращаемся. Кстати, можно устроить людям экскурсию. Пусть посмотрят, как жили инопланетяне». Вернувшись в центр лагеря, босс сразу же пошел в лабораторию профессора. Профессор после всего пережитого слегка параноил, потому попросил разместить его в защищенном месте. По этой причине лаборатория, она же одноэтажный кирпичный дом, была размещена в военном блоке. Лаборатория была разбита на несколько частей. Склад, медицинская комната, собственно химическая лаборатория, серверная, где располагался упертый из фармкомпании сервер, рабочий кабинет и спальная комната. «Тук-тук-тук», — говорит на французском. «Войдите», — говорит на русском. «Не знаю, что он сказал, но она пошел нахрен не похоже», — подумал вслух Сергей. Открыв дверь, босс увидел сидящего за компьютером профессора Кюри. «Профессор, как там анализ моей болезни?» — сходу спросил гость. «Это уникальный случай. Искусственный интеллект ищет решение, а я ему помогаю», — сразу же ответил профессор. Искусственный интеллект был встроен в сервер и являлся одним из мощнейших ИИ современности. «Раз уж вы здесь, давайте проведем обследование. Это может немного ускорить процесс». Сергей кивнул и прошел за профессором в медицинскую комнату, хотя обстановка больше походила на что-то среднее между лабораторией Франкенштейна и комнатой садомазопрактики. Здесь была расставлена куча сложного оборудования. То, что было забрано из фармкомпаний и, например, к одному из приборов, судя по устройству человека, следовало привязывать креплениями, и тот должен был висеть. Профессор взял кровь, мазок слюны, сделал МРТ головы и провел еще несколько исследований. «Ну как?» – с надеждой спросил Сергей. «Ничего нового. Хотя, если сравнить с тем, что в вашем медицинском деле, то наблюдается небольшое улучшение. Ваши головные боли прекратились ведь?» «Да, почти сразу, как начал принимать лекарства. Но память подводит, и иногда веду себя весьма глупо и нелогично». «Честно говоря, я вообще не понимаю, как вы не стали овощем», — «Из документов, что вы принесли, я узнал, что на момент апокалипсиса вам восстанавливали мозг, но когда пропал доступ к лекарствам, капсула начала искать альтернативные решения. Как-то ей удалось привести ваш мозг в рабочее состояние, но, судя по документам, это должно было продлиться лишь 52 часа. Потом, по прогнозу, либо вы получали бы дальнейшее лечение, либо умирали. Вы же каким-то образом живы и не наблюдается никакого ухудшения». «Вы знаете, в чем причина?» «Предполагаю, что влияние убежища, или же это из-за системы». «Значит, теоретически, если я долгое время не буду жить в убежище, начнется ухудшение, и я умру?» С небольшой ноткой паники в голосе спросил Сергей. «Есть такая вероятность», – невозмутимо ответил профессор. «А если я найду ту самую капсулу?» «Бесполезно. У нас нет нужных медикаментов и наноматериала». «Черт, а где еще есть капсулы?» «Из ближайших медицинских центров я знаю Лондон и Берлин». «А где производят эти капсулы?» «Раньше было в Париже, но это производство купил Google, и фирма переехала в Штаты». «Сука, ваше правительство позволило Америке купить компанию, разрабатывавшую инновационную медицинскую технологию?» Профессор, как и многие умные люди, осуждал свое правительство за такой прогиб под американцев. Даже знаменитый на весь мир журнал «Чарли Хэтбу» изобразил президента страны со спущенными штанами, красной задницей и тюбиком вазелина в руке. Однако толку с этого оказалось немного. «Ладно, значит, их штаб-квартира теперь в Штатах, а где именно?» «Этого я не знаю. Американцы быстро наложили вето на любые сведения о компании и их разработкам штаб гостайны». «Ладно, спасибо, профессор. Надеюсь, ваши исследования дадут результат». Сергей покинул лабораторию и пошел обедать. Говорит на русском. «Блаженство в неведении. Значит, либо навык исцеления, либо капсулы. Но пока я надолго не покидаю убежище, все хорошо. Так что не переживай, Серега. Прорвемся». Мирно пообедав, босс уединился в своем доме. Еще в детстве Сергей встретил старого тайского целителя, который обучил мальчика целебному массажу, поведал свою мудрость и научил медитации. С помощью массажа мальчик восстанавливал тело, а с помощью медитации – душу. Старик говорил, когда болеет душа, болеет и тело. А еще он часто говорил фразу, что, можно сказать, стало мальчику девизом по жизни. Проблема является проблемой, если к ней относиться как к проблеме. Воспользовавшись техникой медитации, Сергей очистил голову от мысли. Старик научил его представлять свой разум как дом, и если мысли – это мебель, то негативные мысли будут мусором и вредителями. Сосредоточившись и очистив разум, Сергей избавился от лишних мыслей, и вся мебель пропала, но остался мусор и вредители. В своем воображении, собирая мусор и выкидывая его в урну, он избавлялся от негативных мыслей, но вот от вредителей избавиться было тяжело. Это были самые въедливые и сильно мучащие душу негативные мысли. Такие могут набирать силу изо дня в день, жить в доме до конца жизни и в один момент довести человека до депрессии или суицида. Вредителей оказалось достаточно много. И первая любовь, что оказалась подосланным казачком с целью выведать сведения, и потеря родителей в раннем детстве, и похищение черными риэлторами с последующей смертью бабушки, что в качестве выкупа переписала на похитителей квартиру, а после умерла. Но самым живучим и большим из вредителей оказался черный паук, мысль о неизбежной смерти. Это заставляло Сергея еще больше себя ненавидеть, потому как, судя по размерам негативных мыслей, своя шкура его волновала больше, чем бабушка и родители. Взяв себя в руки, Сергей начал бой с пауком. Тот не хотел уходить, кусался и убегал. Но чем дольше паук сопротивлялся, тем слабее он становился, потому как постепенно приходило осознание, что все не так уж и плохо, что все наладится, и даже если Сергею и суждено умереть, то явно не сейчас. А пока что можно жить как хочется и попробовать выжить, несмотря ни на что. Да и если он умрет, то можно смело утверждать, что умрет и все человечество, а это будет не так обидно. Открыв глаза, горе-монах улыбнулся. Битва с пауком была тяжела, но тот оказался повержен и выкинут из дома. На душе стало легко, а в голову больше не лезли ненужные мысли. Однако... «Черт, уже вечер!» Планом, запланированным на день, уже не суждено было сбыться. «Тук-тук-тук!» «Заходите!» «Это я, босс!» В дом вошла взволнованная Алис. «Вас не было почти весь день, я начала волноваться за вас. Потом случайно встретила профессора, он поведал, что вы заходили и сейчас, должно быть, находитесь в депрессии». «Ха, не переживай, я не тюфяк, чтобы сидеть и грустить». Рассмеявшись, ответил босс и, встав с кровати, подошел к Алис. «Моя болезнь излечима, это главное. К тому же я не один, и у меня есть поддержка. Потому я решил брать от жизни все, что можно, и идти к своей цели», — сказал он серьезным голосом, при этом смотря в глаза девушке. «Я буду вас поддерживать, босс. Ой!» Алис сияюще улыбнулась, но в этот момент босс ловким движением взял Алис на руки. Для системщика с базовой силой 16 девушка была словно перышко. «Босс, через полчаса ужин», — поняв намерение босса, сказала девушка тихим смущенным голосом. «Как раз нагуляем аппетит», — рассмеявшись, ответил босс и аккуратно положил девушку на кровать. «Босс, мы хотим жрать! Алис, имей совесть!» — кричала голодная, как волк, Энн. Даже ее желудок выл от возмущения. С момента, как Алис ушла утешить босса, прошло 1.5 часа. Как бы Энн ни кричала, никто внутри дома не слышал ее крика, ведь она сама же ранее требовала звукоизоляцию в доме босса. Он послушал ее и выполнил просьбу. После 5 минут криков, так и не получив ответа, девушка пошла колотить руками по окну в спальне. Из-за занавесок ничего не было видно, но результата она добилась. Через 2 минуты из дома вышла наглая парочка, что заставило людей голодать. «Босс, как вам не стыдно? Мы чуть не померли от голода, пока вас ждали!» — яростно протестовала Энн. «Прости, прости, в следующий раз не ждите меня!» — с трудом удерживаясь от смеха, сказал босс. Голодная и злая Энн выглядела весьма забавно. «Так нельзя, вы наш босс. Алис, ты тоже виновата. Нельзя соблазнять босса перед едой. Ты не маленькая уже и должна знать, что мужики думают только об одном. А ты добровольно вошла в это логово порока и разврата, зная, что скоро ужин». «Хорошо, такого больше не повторится», — широко улыбаясь, сказал Сергей. Алис же молчала, красная от смущения, стоя в сторонке. Она, конечно, уже не была ребенком, да и в постели оказалась очень активна, но любое обсуждение ее интимной жизни, особенно посторонними, заставляло девушку раскраснеться и желать убежать куда подальше. Немного пошутив и подразнив босса с Алис, все сели ужинать. По указу босса каждый день забивалось не менее 100 кроликов. Мясники приступили к работе и уже были готовы первые порции кроличьих лапок, филе, бедрышек и тому подобного.